Глава 4. Спустя 5 месяцев. «Привет, Вероника. Ты, как всегда, с утра пораньше?» Мимо меня к соседнему столу прошла Надя. 32-летняя рыжая красавица. Господину Кузнецову, помощницей которого являлась эта неземной красоты создание, завидовали все мужчины. «Где ты откопал это чудо?» Спрашивали они Кузнецова, на что тот лишь таинственно улыбался. На самом деле Надя являлась ему дальней родственницей. И, несмотря на то, что ее приняли на работу по блату, она с легкостью справлялась с ней. В Надю трудно было не влюбиться. В ней сочетались лучшие качества, которые могла иметь женщина. Она была красива, умна, добра, с тонким чувством юмора. Всегда выглядела ухоженно и безупречно. Рядом с ней моя и так невысокая самооценка падала еще ниже. «Глупая ты, Вероника», — отвечала она, когда я восхищенно делала ей комплименты. «Ты тоже очень красива. Неужели ты не видишь? У тебя красивые выразительные голубые глаза, волосы, о которых только мечтать можно, гладкие и насыщенного шоколадного оттенка. А про твою пятую точку я уж молчу». С такой попой не стыдно бикини рекламировать. Ты, кстати, не пробовала себя в роли модели? Конечно же, Надя преувеличивала, и мы обе это понимали. И тем не менее, мне было приятно. С Надей я делила один кабинет на двоих. В компании работало 4 юриста, у каждого был свой личный помощник. Был еще один парень Рома и девушка Аня, которые размещались в кабинете напротив нашего. Я зевнула и откинулась на спинку стула. Очень хотелось спать. Олег Эдуардович попросил подготовить контракт о поставке нефтяного сырья в Китай. Все документы должны были быть готовы к сегодняшнему вечеру. Обычно основные пункты, в которых были указаны цены, зависящие от плотности и различных парафиновых добавок, примешанных в нефть, были оговорены со специалистами, прежде чем их вносили в контракт. Этим обычно занимался Олег Эдуардович, а моя работа заключалась в элементарной проверке контракта на наличие юридических ошибок. Только на этот раз вся работа с аналитическим отделом была проведена моим боссом из дома, по телефону и электронной переписке. Было 3 часа утра, когда мой телефон оповестил о входящем сообщении от Олега Эдуардовича. Это был драфт контракта. И вот с тех пор я никак не могла заснуть. Поэтому в 7 часов утра я уже находилась на своем рабочем месте, трудясь над завершением контракта. «Сегодня Огнев возвращается», — оповестила Надя. Я кивнула, стараясь не показать своего волнения. Одно упоминание этой фамилии заставляло меня нервничать. Каждый раз мне было стыдно вспоминать, при каких обстоятельствах я поняла, кем именно являлся Огнев. Был понедельник, и я опаздывала на работу. Это было начало моей 2-й рабочей недели, и мне было стыдно за свое нелепое опоздание. Я просто забыла активировать будильник. Да, глупо, знаю. Ну, в общем, я очень переживала из-за этого. И, связавшись с Ириной Федоровной, попросила оповестить Олега Эдуардовича о том, что опоздаю на час. Наспех оделась и вылетела из квартиры. Добравшись до офиса, с ужасом подумала о том, что как минимум еще 5 минут потрачу в ожидании лифта. Но, заметив, как кто-то вошел в кабину дальнего лифта, я с воплем «Подождите!» влетела в него. Спустя несколько мгновений поняла, что двери закрылись, а сам лифт так и стоит на месте. Я взглянула. Лучше бы я этого не делала. На мужчину, наедине с которым осталась в просторной кабине. Непроницаемый взгляд серых глаз пристально следил за мной. «Ой!» «Вам какой этаж?» Голос ничего не выражает. 28-й. Пискнула я и уставилась на носки своих туфель. Слежу за тем, как он протягивает руку и нажимает кнопки 28-го и 30-го этажей. Белый манжет с платиновой запонкой идеально контрастировал со смуглой кожей рук. Я не могла оторвать взгляд от дорожки вен, пересекающих тыльную сторону его ладони. И тут мое воображение сыграло со мной злую шутку. Я представила, как его пальцы зарываются в мои волосы. обхватывают мой затылок и притягивают мою голову к его. «О боже, я сумасшедшая!» «С вами все в порядке?» Я с удивлением смотрю на него. «Разумеется». «Прошу прощения, я услышал, как вы простонали. Наверное, мне послышалось». Краска стыда покрывает мою шею, лицо и кончики ушей. Каждый раз, находясь рядом с этим мужчиной, я попадала в нелепые ситуации. Мне оставалось лишь надеяться на то, что он не запомнил наши предыдущие встречи. Почему так тяжело поднимается лифт? Наконец мы оказались на 28-м этаже, и я пулей выскочила из лифта. «Вероника?» – удивилась Ирина Федоровна. «Здравствуйте», – поздоровалась я с ней. «Извините, что я опоздала. Олег Эдуардович на месте?» Выпалила на одном дыхании. Она продолжала с удивлением на меня смотреть. «Что это с ней? А может, со мной что-то не в порядке?» Я оглядела себя в зеркало на противоположной стене. Вроде все в порядке. Одета, как обычно, блузка, юбка-карандаш, туфли-лодочки. Только вот лихорадочный румянец, игравший на щеках, портил всю картину. «Что случилось, Ирина Федоровна?» «У тебя есть доступ к персональному лифту Огнева?» «Что? К какому лифту?» Мои ноги подкосились, и я плюхнулась в ближайшее кресло. И тут до меня стал медленно доходить весь смысл происходящего. Я громко простонала. Вот почему этот лифт находился отдельно от других. Вот почему там никогда не было очереди. И ведь мое подсознание уловило эти детали в те моменты, когда я ждала лифт вместе с остальными служащими. Но я не придала этому значения. «О, боже! Боже мой, меня теперь уволят!» «Ведь уволят, Ирина Федоровна». «А тебя есть за что увольнять?» Осторожно спросила она. «Я не знаю. Я всего лишь увидела, как он входил в лифт и попросила подождать меня». Конечно же, я не рассказала Ирине Федоровне о том, как я с воплем влетела в лифт, или как представляла себе непристойности и как стонала. Вслух. «Ля...» Я с мольбой смотрела на нее. «Ну скажи, что все будет в порядке, ну пожалуйста!» «Вероника, успокойся», – мягко сказала она. «Не думаю, что тебя уволят из-за таких пустяков». «Я ведь не знала, что это Огнев, и не знала, что у него есть персональный лифт». Продолжала убеждать то ли Ирину Федоровну, то ли себя. «Если бы знала, я бы не поступила так, я бы поднялась по лестнице на 28-й этаж пешком, наконец, но не...» «Вероника, успокойся», — повторила она, протягивая стакан воды. «Не хочу». «Выпей». «Настойчивая». Я осушила стакан и почувствовала, как немного полегчало. «Ты не знала, как выглядит Александр Владимирович?» Также осторожно спросила она, дабы не спугнуть меня. «Теперь уже знаю». Тихо сказала я, рассматривая свои сплетенные на коленях пальцы. Я всегда так делала, когда нервничала. «Я не смотрю телевизор и не читаю газет», – пожала плечами я. «Я, конечно, слышала о нем, но не знала, как он выглядит». «Как такое возможно, Вероника? Не знать, как выглядит Огнев?» Это был единственный раз, когда я видела Ирину Федоровну в полной растерянности. Я снова пожала плечами. Наверное, я единственный человек на свете, который не знал, как выглядел Александр Владимирович Огнев, владелец заводов газет пароходов. «Олега Эдуардовича сегодня не будет?» – прервала мои мысли Надя. «Он будет после обеда». По крайней мере, я очень на это надеялась. Мой босс отсутствовал вот уже 7-й рабочий день. Все думали, что он болен гриппом. Такая причина была вполне правдоподобна, так как эпидемия гриппа была в самом разгаре. К сожалению, настоящая причина его отсутствия заключалась в том, что Олег Эдуардович ушел в запой. И это был второй запой за все то время, что я работала на него. Никто, кроме меня, не знал, что мой босс любит выпивать. Я вспомнила, как застала пьяного Олега Эдуардовича в своем кабинете. Это была суббота, и я пришла в офис подготовить кое-какие документы, которые были необходимы на утро следующего понедельника. Я распечатывала контракт, когда услышала глухой удар в кабинете Олега Эдуардовича. На миг мне стало страшно. Кто бы мог там находиться в субботу вечером? Я тихо прошла к кабинету и приоткрыла дверь. Первым, что я почувствовала, был сильный запах алкоголя. В кабинете было темно, и я не сразу различила лежащего на полу Олега Эдуардовича. Быстро включив свет, я буквально подлетела к нему, вставая на колени рядом. И с облегчением услышала, что он храпит. Спит? На кофейном столике стояла пустая бутылка из-под водки. Никаких рюмок. Похоже, он пил прямо из горлышка. Рядом с Олегом Эдуардовичем лежала другая бутылка из-под водки. Она была открыта, и ее содержимое вылилось на ковер. Похоже, он выпил большую часть из нее, так как образовавшаяся лужица была небольшой. Я попыталась его оттащить на диван, но мне это не удалось. Олег Эдуардович был крепкого телосложения. Что ж, придется его оставить на полу, пока он не проснется. Я решила убраться в кабинете. Открыла окна, чтобы проветрить помещение. Выкинула пустые бутылки и с помощью жидкого мыла для рук из туалета почистила ковер, поскольку понятия не имела, где искать соответствующие чистящие средства. Было уже 10 часов вечера, а Олег Эдуардович так и не проснулся. Я была уверена, что он будет спать до утра. Закрыла окна, чтобы его не просквозило за ночь, и легла на диван. Похоже, ночь я проведу здесь. Мне даже и в голову не пришло оставить своего босса здесь одного. Проснулась я от удивленного оклика своего имени. Олег Эдуардович чувствовал себя крайне неловко из-за того, что я его застала в таком виде. Я всеми силами пыталась его успокоить и вести себя таким образом, чтобы он почувствовал себя расслабленно и комфортно. После этого последовал разговор по душам. Мы проговорили с Олегом Эдуардовичем всю ночь до утра. Он рассказал, что разводится с женой, с которой прожил 28 лет, и что он до сих пор ее очень любит. На развод подала именно она, мотивируя тем, что он проводит слишком много времени на работе. Он рассказывал, как познакомился с ней на дне рождения общего друга, как сделал ей предложение на крыше хрущевки, в которой она проживала, как он был счастлив, когда родилась дочь Клавдия, а потом сын Прохор. Я смотрела в его грустные глаза, и мне стало невыносимо обидно за него. Как можно было расстаться с таким человеком? Прожить с ним почти 30 лет, пройти через трудности, болезни, бытовые проблемы и после этого выкинуть из своей жизни как ненужную вещь? Мне с трудом верилось, что главная проблема, по которой его жена подала на развод, заключалась в том, что он слишком много работает. Наверняка причина заключалась в другом. И в конце концов, работал же он на износ ради семьи, чтобы они ни в чем не нуждались. Неблагодарная су... собака женского рода. Всю последующую неделю Олег Эдуардович отсутствовал. Он пил. Я понимала это по его голосу, когда он звонил и давал распоряжение, наверное, в короткие моменты ясного сознания. К сожалению, я ничем не могла ему помочь. Я всего лишь надеялась, что его запой не затянется на долгое время. Когда Олег Эдуардович вернулся через неделю, мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Так я узнала, что у Олега Эдуардовича, помимо слонов, есть еще одна слабость – алкоголь. «Вероника, у тебя телефон звонит». «Ой, и как давно он звонит?» «Алло?» «Здравствуй, Вероника». Мне совсем не понравился голос моего босса. «Здравствуйте, Олег Эдуардович. Вы когда подойдете?» «Я не приду сегодня». Его голос звучал виновато. «Олег Эдуардович», — начала я строго. «Не надо, Вероника». Мы оба замолчали. «Ты контракт подготовила?» «Он почти готов». «Огнев вернулся?» «Да». «Сегодня в 9:30 вечера я должен быть у него с этим контрактом». «Если вы сейчас выйдете на работу, к вашему приезду он будет готов. Думаю, до вечера вы успеете перепроверить его и сделать необходимые изменения, если потребуется». «Вероника, я думаю, ты справишься». «Справлюсь с чем?» «Что у него на уме?» «Ты пойдешь вместо меня навстречу к Огневу». «Что?» Я вскочила на ноги, опрокинув кресло. Надя смотрела на меня с удивлением. «Я не могу. Я не знаю всех деталей». «Ты справишься». «Я не справлюсь». «Вероника». «Может, вы вышлете контракт Огневу по электронной почте?» «Сами посудите, что нет смысла в моем присутствии». Настаивала я, чувствуя себя потерянной. В глубине души я знала, что проиграла. В конце концов, он мой босс, и я должна исполнять его указания, несмотря на то, что они были нелепыми и сделаны на нетрезвую голову. Я подняла кресло и снова села в него. «Я вышлю тебе код, которым ты воспользуешься». «А у вас не будет проблем из-за того, что вы мне дали этот код? Может, я все-таки не пойду?» С надеждой спросила я. «Вероника». «Хорошо», — сказала я обреченно, потирая лоб. «Я буду у Огнева в 9:30». «Отлично». И он отключился. Я медленно поставила телефонную трубку на место. «Что случилось?» Надя смотрела на меня с любопытством. «Он сегодня не приедет на работу». Я закусила губу. «И поэтому ты опрокинула стул?» «Я должна показать контракт Огневу сегодня вечером». «А-а-а-а!» Похоже, Надя не знала, что сказать. «Ну так пойдешь и покажешь», — сказала она ободряюще. Вот только уверенности в ее голосе я не слышала. Я в отчаянии смотрела на нее. «А пойдем-ка мы кофе выпьем». Надя явно хотела отвлечь меня от происходящего. «Не хочу». «Живо поднимай свою задницу». И потянула меня в сторону небольшой кухни, которая находилась тут же, на этаже. К нам присоединились Рома с Аней. Мы быстро выпили кофе и снова приступили к работе. Надя ушла к Кузнецову принимать распоряжение. А я закончила контракт и перепроверила его 10 раз. Остаток дня я провела, заканчивая другие, не менее важные дела. Было 6:00 вечера, конец рабочего дня. Надя уже отправилась домой, а я осталась одна. Я решила проверить почту. Было 3 входящих письма, среди них одно от Ворошилова. В нем он указал код, который я должна набрать в лифте напротив кнопки 30-го этажа, когда поднимусь к Огневу. Я распечатала контракт и решила еще раз пройтись по основным пунктам. Это был контракт фьючерс на поставку нефти сорта Brent, которая являлась стандартом, так называемой нулевой отметкой для всего нефтяного рынка и цен на нее. До встречи с Огневым оставалось 2 часа. И я решила навести порядок в документах Олега Эдуардовича. Я прошла в кабинет Ворошилова и принялась за работу. Время пролетело быстро. Когда я взглянула на часы, было уже 8:20. Я обреченно направилась в сторону лифта, прихватив с собой блокнот и распечатанный контракт. В холле было темно. Его освещал лишь свет, исходящий из кабинета Кузнецова. Он все еще находился на работе. Лифт доставил меня на 3-й этаж здания, и я вошла в просторное фойе. Несмотря на простоту дизайна, здесь все дышало богатством и роскошью. Я прошла мимо секретарского стола, за которым уже никто не находился. На всем этаже было всего лишь 2 двери. Ни на одной из них я не увидела таблички. Я подошла к ближайшей. За ней оказался конференц-зал. Большой прямоугольный стол посередине и 12 кресел вокруг него. На противоположной стене находился широкий плоский экран. Значит, следующая дверь ведет к кабинету Огнева. По мере приближения к закрытым дверям мой пульс увеличивался. Я глубоко вдохнула 2 раз, чтобы успокоиться. Почувствовав себя намного лучше, постучала, но ответа не последовало. Я постучала 1 раз, и снова в ответ тишина. «А может, его нет на месте?» От этой мысли у меня сразу поднялось настроение. Я приоткрыла дверь с надеждой, что Огнева здесь не окажется. В кабинете царил полумрак. За большим массивным столом сидел мужчина. От приглушенного света настольной лампы черты его лица казались резкими и зловещими. Он был полностью погружен в работу, иногда делая пометки на полях документа, который просматривал. Его пиджак и галстук были повешены на спинку кресла позади него. Рукава белоснежной рубашки закатаны до локтей, открывая крепкие руки. На запястье дорогие часы с темно-коричневым ремешком. Я в нерешительности переступила порог кабинета. «Здравствуйте, Александр Владимирович». Я очень надеялась, что мой голос звучал уверенно. Устремленный взгляд слегка прищуренных глаз заставил меня замолчать и остановиться на полпути к его столу. Я в нерешительности переступила с одной ноги на другую, стоя посередине его кабинета. «Меня зовут Вероника Ульянова». Мой голос звучал уже не так уверенно. «Я помощник коллеги Эдуардовича. К сожалению, он отсутствует, и если вы позволите, то я заменю его сегодня». Он не ответил, но все так же внимательно смотрел на меня. «И что означает его молчание? Может, мне стоит уйти?» «Добрый вечер, Вероника». Я с облегчением вздохнула. Но, наконец-то, он хоть что-то ответил. Он указал на одно из кресел напротив себя. «Присаживайтесь. Только сначала включите свет, пожалуйста». «Конечно». Я щелкнула выключателем. Кабинет озарил свет плоских потолочных люстр. Помещение было очень просторным. Вечерний город за огромным панорамным окном переливался всеми цветами неона. Кабинет был обустроен в классическом стиле. Вся мебель была изготовлена из красного дерева, от массивного рабочего стола до барного шкафа. Я подошла к столу и протянула документы. Он принял их, слегка кивнув, и тут же погрузился в их изучение. Устроившись в удобном кресле, я старалась не особо разглядывать его. Но мой взгляд снова и снова возвращался к сосредоточенному лицу мужчины, находящегося напротив меня. Он был очень красив, с мужественными чертами лица. Его взгляд быстро анализировал документы. Длинные пальцы уверенно переворачивали страницы. «Кто подготовил этот контракт?» – спросил Огнев, не поднимая взгляда от бумаг. Меня прошиб холодный пот. Я до боли прикусила нижнюю губу, не зная, что сказать. Почему он задал этот вопрос? Что не так? «Вероника». Огнев поднял взгляд от документа и в упор смотрел на меня в ожидании ответа. Я громко сглотнула. «Стандартная процедура», – осторожно ответила я. «Олег Эдуардович – основные пункты, а я лишь…» «Понятно. Назовите причину отсутствия господина Ворошилова». «Он болен. У него грипп». Мне показалось, или при моем пояснении его челюсть слегка сжалась. «И как давно он отсутствует?» Я нервно заправила выбившуюся прядь волос за ухо. «Пару дней». Огнев глубоко вдохнул, как будто пытался себя успокоить. «Ой, мама!» «Вероника!» Его голос звучал мягко. Очень мягко. «Я ценю в своих сотрудниках ум, целеустремленность и честность». Я перестала дышать. «Вы находитесь в моем кабинете 20 минут, и за это короткое время как минимум два раза солгали мне. Мы оба прекрасно знаем причину, по которой отсутствует господин Ворошилов. И отсутствует он не пару дней, как вы мне сообщили, а более недели». «Тогда почему спрашиваешь, раз знаешь?» «Простите, вы что-то сказали?» «Упс. Я ничего не сказала, вам послышалось. Я просто хотела спросить, откуда вам известно о недомогании Олега Эдуардовича». Я категорически не хотела назвать ситуацию своими словами. Мне казалось, что я предам своего босса, если хотя бы заикнусь о его запое. Он не спускал с меня взгляд. На секунду мне показалось, что он размышляет, отвечать на мой вопрос или проигнорировать его. «Это...» Его ладонь ложится поверх документа. Не просто очередной контракт на поставку нефти. Это деньги. Большие деньги. Речь идет о соглашении между Russian Oil и КНР, страной, в которой спрос на нефть растет на 20% в год. Данный контракт заключается в предположении, что экономика Китая будет продолжать расти. Срок действия контракта – 4 года. Это огромный срок. Мы обязуемся поставлять нефть в срок, в противном случае Russian Oil понесет убытки. Вы хотите, чтобы мы понесли убытки? Я помотала головой. Я тоже не хочу. Контракт, который вы мне сегодня принесли, является самоубийством для Russian Oil. Я не понимаю, Александр Владимирович. 2 недели назад на нашей нефтяной платформе в Северном море произошла авария. Добыча нефти была приостановлена. На данном этапе мы не в состоянии предоставить объем сырья, который указан в контракте. «Я не знала про аварию», – прошептала я. «Знают немногие. Мы стараемся всеми силами, чтобы эта информация не просочилась в прессу». «Разве у нас нет запасов нефти?» «Учитывая увеличение объемов мировой торговли, которое приводит к росту спроса на горючее, все, что мы добываем, тут же уходит на реализацию. У нас есть запасы, но они не покроют и третью часть объема, который указан в контракте. Изначально расчеты были сделаны, учитывая средний объем добычи нефти на платформе в Северном море. Но у нас есть и другие источники, не так ли? Почему мы не можем просто произвести поставку нефти из других источников?» «Нефть, которую мы добываем из других источников, не является маркой бренд, а Китай хочет именно ее». «У нас плохи дела, да? Мне стало ужасно жаль, что мы оказались в такой ситуации. Я смотрела на Огнева, надеясь, что он успокоит меня и скажет, что все будет хорошо». «Все будет хорошо, Вероника», — сказал он мягко. «Вы читаете мои мысли?» — сказала я очарованно. «Нет, что вы». Он слегка улыбнулся и стал самым красивым мужчиной на свете, которого я когда-либо видела. «У вас просто очень выразительные глаза». «Боже, что он говорит? И как он это говорит?» Я уставилась на свои сплетенные на коленях руки. Я чувствовала себя очень неловко от его слов. «Мы еще не подписали контракт, и терять нам пока что нечего», — продолжил он. «Но Russian Oil несет убытки из-за аварии на данный момент». «Авария уже устранена, но добыча нефти пока что приостановлена. Это так. Но Russian Oil не Роскорп, а всего лишь дочерняя компания. Поверьте, Вероника, мы непотопляемые». «Я вам верю. Я действительно ему верила». «Конечно же, было бы неплохо заключить этот контракт, поскольку прибыль от него хорошая. Но в таком случае мы бы оказались в очень плохой ситуации, если бы заключили его, не учитывая то, что имеем на сегодняшний день. А в контракте, который вы мне предоставили сегодня, данная ситуация не учитывается». «Может, Олег Эдуардович не знал про аварию?» «Я буду защищать своего босса до последнего», — решила я. «Он все прекрасно знал». Голос Огнева снова приобрел оттенок решительности и безжалостности. «Вот и ответ на ваш вопрос, Вероника. Как вы думаете, учитывая все вышесказанное, как я не могу знать, что происходит с моими подчиненными, когда на карту поставлена репутация компании и большие деньги?» «Вы хотите сказать, что вы проверяете своих работников?» «Когда речь идет о больших деньгах, моя служба безопасности проверяет всех», — невозмутимо ответил он. «Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Вы и меня проверили». «А вам есть что скрывать, Вероника?» Мягкий голос звучит обманчиво. Я медленно помотала головой, не отводя взгляда от его глаз, которые гипнотизировали и поглощали меня. Сканировали и выворачивали наизнанку мою душу. Если его служба безопасности проверила меня, то им стало известно и то, что со мной произошло. Вместе с этой мыслью я отчетливо поняла, что все это время безнадежно обманывала себя. Будто мне удалось забыть весь ужас, через который пришлось пройти. Это никогда не останется в прошлом. Это часть моей жизни, и ничто не сможет изменить этого. Во рту стало сухо. Язык прилип к небу. «Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, я быстро встала и направилась к бару. Налила себе полный стакан воды и осушила его до последней капли. Осторожно вернула стакан на поверхность бара и развернулась. Тяжелый и внимательный взгляд следил за каждым моим движением. Не знаю, как нашла в себе силы вернуться на место. Я подняла взгляд. «Что вы собираетесь предпринять насчет Олега Эдуардовича?» «Это очевидно». «Не для меня». Огнев был удивлен моим допросом. Наверняка он не привык перед кем-то отчитываться. «Работник, который делает элементарные ошибки, но тем не менее очень серьезные ошибки, и который не берет в расчет данные аналитического отдела, а слепо составляет контракты на основе непроверенной информации, не есть профессионал. А в Роскорпе работают только лучшие». «Вы его уволите?» «Это очевидно», — повторил он. «Это жестоко». «Это бизнес». «Но...» «Это не подлежит обсуждению». «Нет, постойте». «Вероника, вы забываетесь». «Позвольте мне сказать». «Ой, дура я, дура». «Остановись, Ульянова, забыла, кто перед тобой». Я глубоко вдохнула и мягко продолжила. «Наверняка вы знаете причину, по которой Олег Эдуардович, скорее всего, в этот момент сидит у себя дома, выпивая очередную порцию алкоголя. У него семейные проблемы. Его жена бросила после 30 лет совместной жизни. А он ее все еще любит. Безумно любит. Он чувствует себя преданным, потерянным, никому не нужным. Я в отчаянии смотрела на мужчину напротив себя. Его лицо не выражало ничего. Абсолютно ничего. Мне не достучаться до него. Он проработал на вас 10 лет. Был с вами с самого начала. А теперь и вы его бросаете. Вернее, выбрасываете, как ненужную вещь. Я никому не даю второго шанса. Пожалуйста, Александр Владимирович. Ведь если вы его уволите, он останется ни с чем. У него больше ничего нет, кроме этой работы. Дайте мне неделю, и я верну Ворошилова профессионала. Вы не пожалеете. В глубине души вы ведь знаете, что он хороший специалист. Пожалуйста. Прошептала я. Он задумчиво смотрел на меня, откинувшись на спинку кресла. «Даю вам 3 дня». «Есть!» Я ликовала. «Вы не пожалеете, обещаю вам». «Если я узнаю, что он хотя бы приблизился к бутылке алкоголя, последует незамедлительное увольнение». «Он не приблизится». «Вас обоих». «А я при чем?» Мое ликование и приподнятое настроение чуть поубавились. «Вы не могли бы завтра к 10 сделать некоторые изменения в контракте на основе записей, которые я сделал?» Я не сразу поняла, что Александр Владимирович снова перешел к обсуждению контракта. Похоже, он посчитал, что тема о судьбе Олега Эдуардовича закрыта. Я кивнула. «Конечно». «Отлично. После того, как сделаете изменения, вышлите контракт мне на e-mail». Он протянул документы через стол, давая понять, что разговор окончен и мне следует удалиться. «Доброй ночи, Александр Владимирович». Я приняла документы из его рук и направилась в сторону двери. «Постойте». Меня остановил усталый голос Огнева. «Ведь и на самом деле уже ночь. Я подвезу вас домой». Огнев встал из-за стола, надел пиджак и засунул галстук в карман. Я с открытым ртом следила за тем, как он уверенно проходит мимо меня и открывает дверь. «Вы хотите подвезти меня домой?» Он поворачивается, придерживая для меня дверь. «Вас что-то смущает?» «О, меня многое смущает. Вернее, меня смущает абсолютно все. Смущает его пронзительный взгляд, от которого хочется укрыться и в то же время проверить, чистая ли у меня одежда и вымыты ли руки. Смущает его запах. Еле уловимый, с легкими оттенками сандала и леса. Запах настоящего мужчины, хозяина жизни, своей и всех. И моей. Смущает моя реакция на этого мужчину, в конце концов. Вам вовсе не обязательно меня подвозить. Я вызову такси и... Вероника. И снова уставшие нотки в его голосе. У меня выдалась очень тяжелая неделя. Я не спал почти 2 суток. Может, вы соизволите не спорить со мной и сдвинетесь, наконец, с места? Мне не надо было повторять 2 раза. Мы спустились ко мне в кабинет, я быстро, как только могла, собрала свои вещи, а потом мы снова оказались в лифте. Мои пальцы нервно теребили пуговицу на блузке. Я нервничала. Сильно нервничала. Я совсем не хотела оказаться наедине в машине с Огневым. Для меня оказалось настоящим испытанием провести 30 минут в закрытом пространстве лифта наедине с ним. Я украдкой взглянула на Огнева. Мое сердце пустилось вскачь. Я тут же отвела взгляд. Интересно, а он помнит тот случай, когда я влетела в его лифт? Он, наверное, подумал, что я сумасшедшая. А может, он и не помнит вовсе ничего. Ни случай с кошельком, ни случай в лифте. Я очень на это надеялась. Очень. Мы вышли на подземную парковку, и к нам тут же подъехала огромная черная машина. Огнев открыл для меня заднюю дверцу, и я оказалась в просторном салоне. Сам он обошел машину и занял место рядом со мной. Вытянул ноги и засунул руки в карманы брюк. «Ты забыл кейс». «Шофер обращается к Огневу на «ты»? Очень интересно». «Я не забыл». «Устал? Дома не будешь работать?» «Дома не буду работать. Буду спать». «Стареешь ты, однако. Куда едем?» Шофер всем корпусом повернулся и уставился на меня, не забыв при этом скользнуть взглядом по моим коленкам. Я инстинктивно попыталась оттянуть юбку. «Не смущай девушку, Дим. Красивая». Теперь и Огнев уставился на меня. Смотрел с интересом, как будто хотел понять, что красивого увидел во мне его шофер. Я не выдержала его взгляда и уставилась на свои сплетенные на коленях пальцы. Я чувствовала себя микробом. Бактерией, которую рассматривают в микроскопе. «Где вы живете, Вероника?» «В Марьино», – пискнула я и добавила точный адрес. Дима набрал адрес во встроенный навигатор автомобиля, и мы резко тронулись. Меня откинуло на спинку сиденья. «Полегче, Дим». Дима сбавил обороты, и мы плавно выехали из подземного гаража. Мы ехали в полном молчании. Из динамиков тихо доносилась симфоническая мелодия. «Огнев любит симфонию?» «Интересно, что еще он любит? Какую кухню предпочитает? Чем занимается в свободное время? Какие женщины ему нравятся?» «О, как далеко меня занесло! Почему меня интересует личная жизнь этого мужчины?» Я украдкой взглянула на него. Его глаза были закрыты, голова слегка запрокинута. И я только сейчас отчетливо увидела, каким на самом деле уставшим он выглядел. Он заснул? Наверное, он работает на износ. Я была уверена в этом. Мне стало жаль этого сильного мужчину. Как матери жаль своего уставшего ребенка. Если бы я смогла, я бы перекинула на себя его проблемы и усталость. И отчего же у меня появились такие мысли? Его руки были засунуты глубоко в карманы брюк. Мой взгляд скользнул по его вытянутым сильным ногам, затем по широкой груди. Верхняя пуговица рубашки была не застегнута, давая возможность увидеть его крепкую шею. А затем мой взгляд встретился с его. Черт, и как давно он следит за тем, как я его разглядываю? Мой мозг стал лихорадочно искать выход из сложившейся ситуации. Я смотрела на свои сплетенные пальцы. «Знаю, плохая привычка. Опять нервничаю. Я хотела сказать... То есть хотела попросить прощения за тот случай в лифте. Тогда я еще не знала, что это ваш личный лифт. Ох, Вероника, ничего другого не могла придумать». «Я так и понял, Вероника». Его голос звучал мягко, почти нежно. «У меня галлюцинации». Я осмелилась взглянуть на Огнева. Его губ коснулась легкая улыбка. Я зачарованно смотрела на него. Мужчина не может быть таким красивым. Или все-таки может? И тогда это был единственный случай, когда я опоздала на работу. Это очень похвально. Я не могу оторвать взгляд от его лица. «Зачем вы мне все это говорите?» «Не знаю. Я пожала плечами. Может, потому что мне очень нравится моя работа?» «Я не собираюсь вас увольнять, если речь об этом». «Правда?» «Правда». Он по-прежнему слегка улыбается. А я по-прежнему зачарованно смотрю на него и ничего не могу с этим поделать. «И даже несмотря на то, что вы цените в своих работниках честность, а я обманула вас дважды за 20 минут?» «Вы ведь не будете впредь мне лгать, не так ли?» Я мотаю головой. «Не буду». «Вот и отлично. У вас есть потенциал, и я не собираюсь вас увольнять. Пока». «Пока? Что значит «пока»?» «Мы приехали». Он кивнул на мой дом. «И как давно мы стоим на месте?» «Спасибо, что подвезли меня. Хотя, правда, не стоило беспокоиться. Я бы сама добралась». «Я провожу вас». «Что вы, Александр Владимирович, не стоит». «Меня никто не слушает». Огнев выходит из машины, обходит ее и открывает для меня дверцу. «У нас здесь вообще-то безопасно». Бормочу себе под нос. Он с сомнением оглядывается по сторонам, но ничего не говорит. «Хорошо, что я живу на первом этаже. Я категорически не хотела оказаться еще раз в лифте с Огневым. Мы останавливаемся перед моей дверью. «Спасибо, что подвезли», — снова повторяю я. «Почему он не уходит? Вы можете уже идти». «Сначала войдите внутрь». Он кивает на дверь моей квартиры. «Он серьезно думает, что со мной может что-то произойти в моем собственном подъезде?» Я открываю дверь, захожу внутрь и оборачиваюсь. «Теперь я в безопасности». «Я слышу в вашем голосе сарказм, Вероника». Я прикусила губу. Мне стало стыдно. «Извините», — шепчу я. «Спокойной ночи». Поворачивается и спускается по лестнице.